День 17. Резкая полоска боли вырвала меня из дурмана. Сил еле хватило открыть глаза. Прекрасная тварь, обернувшись в свои кожистые крылья, снова пришла мучить меня. Наклонившись к моей груди, она слизнула часть полившейся из пореза крови и с наслаждением провела языком по своим острым клыкам. «Какой сильный и такой глупый!» Ее коготь снова прочертил прорез на моей груди. «Сдайся, охотник! Зачем ты сопротивляешься моим чарам? Твои друзья уже сдались!» Голос твари завораживал и одурманивал разум. «Вы успешно отразили попытку ментального контроля!» Тряхнув головой, я с ненавистью посмотрел в ее прекрасное и бездушное лицо. Если бы на моих руках и ногах не было тяжелых цепей, я бы размозжил ее череп голыми руками. Но у меня нет на это сил. Она не дает мне спать. Она наносит мне раны и исцеляет меня. Она беспрерывно дурманит мне разум. Где-то неподалеку от меня ее товарки обрабатывают остальных. «Оставь его, Селеста. Еще максимум день, и он будет ползать у тебя в ногах», — раздался мягкий насмешливый мужской баритон, который я ненавидел больше, чем ламию, истязающую меня. «Ты так думаешь, Аркад? Я надеюсь, он продержится больше, чем сутки. Мне нравится с ним играть». «Ты еще не сошел с ума, охотник? Сними привязку своих товарищей к алтарю в вашем логове, и, возможно, я не дам Селесте играться с тобой». Склонилось ко мне бледное лицо этой мрази. «Вампир, повелевающий ламиями и заключивший союзный договор с личами из локации, в которой сейчас продолжают погибать Дэн, Саша и Олег. Мы чудовищно недооценили этих тварей, считая их обычными мобами, и сейчас расплачивались за это». Пламя дернулось и, зашипев, повернулось в сторону входа на кладбище. «В чем дело, Селеста? Что так расстроило тебя?» — насмешливо спросил вампир. «Сарта! Сарта мертва! Только что!» — прошипела упырица. «Кто-то из охотников?» — с интересом спросил вампир. «Нет, нежить!» «Алар совсем не следит за твоими марионетками. Не волнуйся, моя милая Селеста. Я найду тебе новую наперстницу». «Идет сюда!» «Тем лучше!» Сквозь туман, стоящий на кладбище, удалось рассмотреть массивную фигуру скелета воина, двигающуюся к склепу. Одной рукой он держал за горло волочившееся за ним тело одной из ламий. Что-то было не так. Пока не удавалось рассмотреть детали, но это явно был необычный мертвяк. Уж слишком уверенно он двигался. Прищурившись, я постарался рассмотреть его повнимательней. Неужели сюда приперлась еще одна сильная нежить? Странная форма шлема? Или это не шлем? Шокирующая догадка, раскаленной иглой, сверкнула в моем разуме. Я знаю эту маску. «Я принесу тебе его череп и сделаю из него прекрасную чашу», — рассмеялся вампир, поцеловав в макушку прижавшуюся к нему упырицу. И в это же мгновение вампир оказался перед незнакомцем. Его зачарованный клинок, осветившись снопами искр, казалось, пробил его насквозь. «Быстрый и опрометчиво самонадеянный вампир. Один из лучших классов на пути к ловкости», — проскрежетал едва узнаваемый голос из-под маски. «Но есть один нюанс. Спросите любого бывалого ветерана, и он скажет вам: я бы лучше дважды повстречался с мясником, чем один раз встретиться с Драугром». Разрывая плоть и корежа кости из спины вампира, показалась иссеченная и покореженная латная рукавица, бывшая ранее боевым наручем. Упырица завопила и, развернув крылья, рванула в воздух. Три светящимся синим стрелы мгновенно прочертили воздух, и ее тело изломанной куклой швырнуло к моим ногам. Взмах проклятого клинка и рассеченное надвое тело вампира стала осыпаться пеплом. Пару шагов и изуродованная вмятинами и порезами маска оказалась на уровне моих глаз. «Дерьмово выглядишь, Миха», – проскрипел монстр, которого я знал под именем Дэн. «Как? Что происходит?» Свист магических стрел, и еще одна ламия падает с небес. На вершине склепа неподалеку появилась фигура лучника. Одна за одной срывалась крылатая смерть, отпущенная Олегом, строго и методично уничтожающим ламий. Страшный рев, пробуждающий страх внутри меня. С другой стороны, воин, превратившийся в берсерка, уничтожал охрану, стерегущую наших. Как? Как это возможно? Я смотрел и не узнавал их. Тяжелый удар сотряс мои конечности, и цепи пали с них. К моим ногам покатился темный пузырек. Зелье регенерации. То самое зелье, что давали за прохождение теста.